Глава 31, часть 6. Кстати, о предателях. Удивительное отношение коммунистической пропаганды к личности Андрея Андреевича Власова. До крушения Советского Союза коммунисты называли его предателем. Этому удивляться не стоит. Хотя и тут есть что возразить. При Ленине в России было истреблено больше людей, чем во время гитлеровской оккупации. Ленин был немецким шпионом. Об этом больше никто не спорит. Служить немцам нехорошо, а служить немецкому шпиону лучше. О Ленине, разрушителе России, сейчас пишет даже литературная газета. 2004 год, номер 19. Цитата. «Не только у немецкого генерального штаба великий вождь деньги брал, но и во время русско-японской войны получал средства от японской разведки на подрыв своей родины. Если это не измена родине, то что тогда?» Гитлер грабил Россию. А разве Ленин не грабил? Вот совсем небольшие кусочки о ленинской доброте. 1919 год. Цитата. «В саму Польшу нелегально отправили большую группу командного состава дивизии во главе с ее политкомиссаром, бывшим поручиком старой армии Стефаном Жбиковским. Эта группа создала военный аппарат Компартии Польши и готовила вооруженное восстание. Она располагала неограниченными финансовыми средствами, полученными от Коминтерна». Литературный источник. Пятницкий. Осип Пятницкий и Коминтерн на весах истории. Минск, 2004 год, страница 76. Тут ключевое слово «неограниченные». Тот же 19-й год. Цитата. «Во второй половине мая в Вену прибыл эмиссар Белы Куна, один из видных венгерских коммунистов, Эрне Бетельхайм. Он привез с собой кучу денег и совершенно дикий план социалистической революции в Вене». Литературный источник. Пятницкий. Осип Пятницкий и Коминтерн на весах истории. Минск, 2004 год, страница 79. Сентябрь 1919 года. По личному указанию Ленина в Берлин для раздувания мировой революции в Германию отправляется некто Рейх Яков Самуилович, он же товарищ Томас. Вот его рассказ. Цитата. «Инструкции Ленина были краткие. Возьмите как можно больше денег, присылайте отчеты и, если можно, газеты. Вообще делайте, что покажет обстановка. Только делайте». Сразу же написал соответствующие записки Ганецкому, Дзержинскому. Ганецкий в это время заведовал партийной кассой, неофициальной, которой распоряжался ЦК партии, и неправительственной, которой ведали соответствующие инстанции, а секретной партийной кассой, которая была в личном распоряжении Ленина и которой он распоряжался единолично, по своему усмотрению, ни перед кем не отчитываясь. Ганецкий был человеком, которому Ленин передоверил технику хранения этой кассы. Я знал Ганецкого уже много лет, и он меня принял как старого знакомого товарища, выдал 1 миллион рублей в валюте немецкой и шведской. Затем повел меня в кладовую секретной партийной кассы. Повсюду золото и драгоценности. Драгоценные камни, вынутые из оправы, лежали кучками на полках. Кто-то явно пытался сортировать и бросил. В ящике около входа полно колец. В других золотая оправа, из которой уже вынуты камни. Ганецкий обвел фонарем вокруг и, улыбаясь, говорит: «Выбирайте». Потом объяснил, что эти все драгоценности отобраны ЧК у частных лиц по указанию Ленина. Дзержинский их сдал сюда, на секретные нужды партии. Мне было очень неловко отбирать. Как производить оценку? Ведь я в камнях ничего не понимаю. «А я, думается, понимаю больше», — ответил Ганецкий. «Сюда попадают только те, кому Ильич доверяет. Отбирайте на глаз, сколько считаете нужным. Ильич написал, чтобы вы взяли побольше». Я стал накладывать, и Ганецкий все приговаривал: «Берите больше», и советовал в Германии продавать не сразу, а по мере потребности. И действительно, я продавал их потом в течение ряда лет. Наложил полный чемодан камнями, золото не брал, громоздко. Никакой расписки на камни у меня не спрашивали. На валюту, конечно, расписку я выдал. Литературный источник. Пятницкий. Осип Пятницкий и Коминтерн на весах истории. Минск, 2004 год, страница 150-151. Чемодан с бриллиантами и миллион валютой – это только на первоочередные нужды, чтобы обосноваться в Берлине. После этого средства товарищу Томасу начали поступать по официальным каналам. Из России с дипломатической почтой Рейху шла не только валюта, но и разного рода драгоценности. Из Москвы шла не только валюта, но и бриллианты, коллекции произведений искусства и нумизматики. Реализовывать их было отнюдь непросто. Так, Рейх долго не мог продать собрание серебряных монет. Берлинские антиквары не брались определить подлинную стоимость. Так как самому ездить за деньгами и драгоценностями в Россию было довольно обременительно, доставка их осуществлялась курьером наркомотдела. Деньги также шли на подкуп различных полицейских чинов, аренду транспорта, в том числе самолетов, приобретение конспиративных квартир, закупку и переправку в Москву новинок литературы, секретарш, владеющих немецким языком, и даже на всякие вкусные вещи, как писал сам Райх в письме от 19 августа 2020 года. Цитата. В его распоряжении постоянно находились два самолета. Деньги хранились, как правило, на квартире товарища Томаса. Они лежали в чемоданах, сумках, шкафах, иногда в толстых пачках на книжных полках или за книгами. Передача денег производилась на наших квартирах поздно вечером. В нескольких картонных коробках, весом по 10-15 килограмм каждая, мне нередко приходилось убирать с дороги пакеты денег, мешавшие проходу. Литературный источник. Пятницкий. Осип Пятницкий и Коминтерн на весах истории. Минск, 2004 год, страница 152-161. Это небольшой отрывок из книги в 715 страниц мелким шрифтом. И все о том же. Ужасно добрым был Ленин. Берите больше. В стране чудовищный голод, а Ленину бриллиантов не жалко. Народных сокровищ не жалко, которым иностранные эксперты не берутся цену определить. И товарищ Томас не одинок. Ленин раздавал народное достояние и в Америку, и в Японию, и в Румынию. Если бы кроме пингвинов кто-то еще жил в Антарктиде, то Ленин и там бы организовал партию коммунистов и набил бы чемоданы бриллиантами, а книжные полки – ящиками с деньгами. А откуда у Ленина сокровища? От товарища Дзержинского. Он, по учению Маркса, истреблял господствующие классы, при этом не забывал себя и своих ребят. Основная часть драгоценностей, оставшихся при истреблении миллионов людей, оседала в карманах людей с горячими сердцами и чистыми руками. А часть они сдавали на нужды правительства, партии, кое-что шло в личную ленинскую кубышку, которой он так щедро распоряжался, и не скупела рука дающего. Интересно, что до захвата власти Ленин был обвинен в шпионаже в пользу Германии. Обвинения были полностью доказаны. Оставалось только одно – слабое звено, связь Ленина и Ганецкого. За это Ленин и уцепился. Да, Ганецкий шпион, да, он получал деньги от кайзера на разрушение России, только я-то тут при чем? Не знаю никакого Ганецкого, денег от него не получал. И тут же, захватив власть, Ленин назначает этого самого Ганецкого распорядителем бриллиантовых потоков, за которые ни перед кем не отчитывался. Справедливости ради, надо добавить, что ни один Владимир Ильич набивал собственные закрома бриллиантами. Такие же частные фонды были у Троцкого, Свердлова, Бухарина, Зиновьева и других товарищей. Они тоже ни перед кем не отчитывались. Гитлер руками своих палачей убивал миллионы наших людей, грабил сокровища России, вывозил в Германию, чтобы там построить социалистическое общество. Ленин руками своих палачей убивал миллионы наших людей, грабил сокровища России и вывозил в Германию, чтобы там построить социалистическое общество. Власов служил Гитлеру, это измена родине. Жуков служил Ленину. Служить Гитлеру – подлость и преступление. А Ленину? Чем Ленин лучше Гитлера? Ленин и Сталин истребили больше людей, чем Гитлер. Потому с точки зрения арифметики, выбор Власова предпочтительнее выбора Жукова. Но мы поднимемся над арифметикой. Гитлеровцы несли смерть. А марксисты, ленинцы, троцкисты, сталинисты – не только смерть физическую, но и нравственное истребление всего человечества. У гитлеровцев – обыкновенное уничтожение, а коммунистам этого было недостаточно. Перед уничтожением они должны были сначала перевоспитать миллионы людей, то есть превратить их в бездушных лицемеров, единственное стремление которых – выжить любой ценой.